Мой первый роман. Алена Кашура. Если любишь, молчи. Посвящается всем, кто проливает пот в спортивном зале. Всем, кто живет на ринге между сигналами гонга. И Кристине за то, что не жалела меня на спаррингах. Когда мне тяжело, я напоминаю себе о том, что если я сдамся, лучше не станет. Майк Тайсон. Глава первая. Нора. Ненавижу ходить сквозь арку. Здесь вечно кучкуются Арсений и его приятели. Тупые, безмозглые туши. Тушканы, так я их называю. Замираю, прислушиваюсь. Гогот тушканов заполняет арку. Ему тесно в каменных стенах, и он летит мне навстречу. Сидели бы лучше в беседке. Впрочем, тушканы — норные звери. Куда им еще деваться? Топчусь на месте. Мало того, что я каждый день вижу Арса в школе, он учится в параллельном, так еще и здесь. Повезло соседам, нечего сказать. Всеми словами ругаю рабочих, которые выкопали длиннющую траншею на том пути, где ходила я. Жду, когда какой-нибудь взрослый войдет в арку. Надеюсь спрятаться за ним и прошмыгнуть к подъезду. Никого нет. Ждать дольше я не могу. Стою, танцуя. Клянусь, больше никогда не буду пить столько чая в литературной студии. Вдох, выдох. Перехватываю лямку рюкзака. Втягиваю голову в плечи и быстро шагаю сквозь арку, стараясь не смотреть на три темных силуэта. Они хохочут. Им весело. Может, меня не заметят? «Эй, Алька!» Ускоряю шаг. «Стоять!» Кто-то тянет за мой рюкзак. Он слетает с плеча. Тушканы обступают. Прижимают к стене. Я чувствую лопатками ледяной холод. «У тебя там кирпичи, что ли?» Арсений смотрит с каким-то детским удивлением. Он выглядит милым. Голубые глаза, светлые волосы, зачесанные назад. Губы пухлые, как у девчонки. Но это маска, прикрывающая его суть. «Отдай!» Делаю рывок вперед. Арс быстрее. Мой рюкзак перелетает к его приятелю. «Тебе вредно таскать тяжесть, ты же девочка!» Арсений упирается ладонями в стену, я зажата между его руками. Он придвигается ближе, растягивает губы, обнажая мелкие зубы и верхнюю десну. И из красавчика превращается в вампира. Двое других тушканов опять ржут. От Арса несет табаком вперемешку с мятной жвачкой. Тошнотный запах. Пытаюсь нырнуть под его руку, толкаю в грудь, но мне не хватает сил даже сдвинуть его с места. «А ну, отвали от нее!» Арс отходит, и я вижу Севу. Спортивная сумка через плечо, кулаки сжаты. Тушканы больше не ржут. Они пятятся, освобождая дорогу. Один из них протягивает мне рюкзак. «Еще раз увижу!» Сева многозначительно замолкает. Он берет меня за руку. Его ладонь горячая, как из печки. Я семеню рядом, глядя под ноги. Но краешком глаза вижу. Арс гаденько кривит губы и посылает мне воздушный поцелуй. Фу, мерзость! «Этот слизняк тебя трогал? Если он хоть пальцем?» Сева крепче сжимает мне руку. «Нет», — мотаю головой, — «пойдем скорее». Дома, скинув ботинки, бегу в туалет. Потом мою руки, иду на кухню. Сева уже там, поглощает все, что лежит в холодильнике. Он после своего кикбоксинга может слона проглотить. «Давай», — говорю, — «разогрею». «Пантагрюэль ты мой». Примечание. Персонаж сатирического романа французского писателя XVI века Рабле, Гаргантюа и Пантагрюэль, отличавшийся необычайным обжорством. Конец примечания. «Панты... панты... кто?» — переспрашивает Сева и отмахивается. «Не, котлеты холодные и вкусные. Лучше чай поставь». Наливаю воду, щелкаю кнопкой чайника. «Ну и?» — Сева прожевал котлету и смотрит на меня. «Долго еще терпеть будем?» Насыпаю в заварник щепотку черных скрюченных запятых. Долька лимона и звездочка бадьяна туда же. «Давай вмажем ему как следует», — напирает Сева. Заливаю кипятком, накрываю полотенцем. Так лучше настоится. Вкус будет богаче и глубже. «Ну или хотя бы отцу расскажи!» Сева запихивает в рот последнюю котлету. Обжора, даже отцу не оставил. А ведь он голодный придет с работы. Опять мне готовить. «Алька!» Мясные крошки сыплются на пол. «Прожуй сначала». Я расставляю чашки, наливаю чай. Нежный аромат успокаивает нервы. Делаю глоток. Сева достает из шкафа пряники. Мы садимся рядом плечом к плечу, как привыкли сидеть с детства. Отцу ничего нельзя говорить, и бить Арса нельзя. Объясняю терпеливо, словно трехлетнему. Севино плечо каменеет от напряжения, поэтому продолжаю. Забыл. Он же сынок папиного босса. А папа эту работу еле-еле нашел. Хочешь, чтобы его уволили? Чтобы он опять сидел дома? Севино плечо расслабляется. Конечно, этого он не хочет. Не хуже меня помнит, как мы неделями ели один рис и пили дешевую дрянь под громким названием «чай». А папа в это время учился программированию и искал новую работу. Он мечтал из обычного строителя стать айтишником. Но еда — это так, мелочи. Гораздо больше мы переживали за папу. Жутко было смотреть, как он сутки напролет проводил перед компьютером. Ложишься вечером спать — сидит. Просыпаешься утром — сидит. Встаешь посреди ночи попить водички — сидит. Свет монитора освещает лицо и немигающие глаза. Даже непонятно, дышит ли он. Из признаков жизни — указательный палец, щелкающий по кнопкам мыши. Ну и терпеть нельзя. Сева встает, шагает от стола к двери, проводит пятерней по волосам. Пока он только шутки свои поганые шутит. А если руки начнет распускать, и меня рядом не будет? Возомнил себя моим вторым папочкой, хотя всего на год старше. Вымахал выше отца, а сам как ребенок, честное слово. Да что он мне сделает? Мои страхи растворились, как сахар. Типичный трус. Трусы опаснее всего. Сева задумчиво качает головой. Потом вдруг оживляется и снова садится рядом. Слушай, а пошли со мной на кикбоксинг? Глаза горят, улыбка сияет. Ну, просто человек-фонарь. Кико многие девчонки занимаются. А у нас в группе одна тетка есть, ей лет 40. И то, ничего, старается. Значит, у тебя получится. Одним глотком допиваю чай и ехидно уточняю. Лет 40? Или под полтинник? Ну, спасибо. Закатываю глаза. Нашел с кем сравнить. Меня. С теткой. Почти бабушкой. Собираю со стола тарелки, чашки и ставлю в мойку. Ты глазки-то не закатывай. Сева дышит в мою макушку. Тебе стопудово на кик надо. Сможешь постоять за себя. Вырвешься, если вот так в подворотне поймают. Ну и Арсу нос подправишь. Включаю посильнее воду. Гремлю чашками. Получается шумно. Раковина из нержавейки реагирует на любые прикосновения. Чуть тронь грохот. Характер опять же крепче станет, а то все тобой вертят. Сева кричит мне в ухо, чтобы я точно услышала его слова сквозь шум воды. Даже Танька твоя! Не можешь сказать ей твердое «нет», мямлишь вечно. Прихлопываю кран ладонью, как муху, резко оборачиваюсь. Ну и подкачаться бы тебе неплохо. Сева давит пальцем на мой живот, и палец проваливается в него, как в тесто. Пиу! Значит, по-твоему, я толстая и бесхарактерная? Отбрасываю руку Севы и чеканю каждое слово, будто гвозди вбиваю. Тогда ты глупый кикбоксер. Потому что не понимаешь элементарного. Силы вопросы не решают. Но Севу разве проймешь? Это броненосец Потемкин в человеческом облике. Ты бы лучше с Танькой так же говорила. Сама пиши свои сочинения, а то сидишь полночи, хочешь потом зеленое. У него точно мозги не работают. 7 лет в спорте, с 9 на соревнованиях. Да его в травмпункте как родного встречают. Чего еще ждать? Ну тебя. Запираюсь в комнате, сажусь за уроки. Надо сделать алгебру. Потом приготовить ужин отцу. Ну и написать сочинение для Тани. Нельзя бросать подругу в беде. И потом Таня сама пробовала написать. Видел я эти каракули. Кто же виноват, что сочинение не ее конек? «Зато лень у твоей Тани вагон и маленькая тележка», — вещает в моей голове Севин голос. «Да замолчи ты!» — открываю учебник. Буквы рассыпаются перед глазами, как крошки. Я все еще чувствую Севин палец, который проваливается в мой мягкий живот. Пожалуй, чересчур мягкий. Мышкой пробираюсь в ванную. Там большое зеркало, можно увидеть себя почти целиком. Включаю свет. И вижу свое отражение. Ну да, не худышка. Ну и не толстуха, знаете ли. Так, пара лишних килограммов, может, чуть больше. Зато у меня густые каштановые волосы и глаза, как миндаль по цвету и форме. Нос прямой, тонкий, С таким носом хоть завтра на обложку журнала. Корчу рожицу, делаю нос пятачок и высовываю язык. Да, кого я обманываю? Мне даже обложка школьной газеты не светит. Может, Сева прав, стоит заняться спортом? Вдруг похудею. И Никита снова посмотрит на меня не так, как смотрит на сестру лучшего друга. Выхожу из ванной и сталкиваюсь в коридоре с отцом. «Па, что-то ты рано, я ужин не приготовила». «Ладно, пойду обратно». Папа берет обувную ложечку. «Ты куда?» Сева выглядывает из комнаты. Папа смеется, потому что я пытаюсь отнять у него ложечку. Он уворачивается, успевая щекотать меня свободной рукой. «О, заварушка!» Сева идет мне на подмогу. Он всегда на моей стороне, даже после ссор. «Двое против одного?» Папа шутливо пугается. От его улыбки у меня в сердце загораются теплые искры. Я смеюсь и прыгаю, налетаю на папу. Но он резко обрывает игру. «Все-все, не уйду», — говорит. «И ужин не нужен. Отдохни от готовки. Я пиццу принес. Ждет на кухне». Вечно так. Папа начинает веселье, а потом будто вспоминает, что должен быть серьезным и строгим. По крайней мере, со мной. Сева и папа всегда готов болтать и смеяться. Что ж, не привыкать. «Пицца!» Сева бежит на кухню. «Маргарита! Иди ко мне, дорогая!» Последние слова он глотает вместе с пиццей. В честь чего пирушка? Вдох, выдох, прочь горечь. Какой-то праздник. Мы входим на кухню, и я вижу, что двух кусков маргариты уже нет. Севины челюсти работают быстрее, чем бензопила «Дружба». Начальник обещал повышение. Папа тоже берет кусок и, прикрыв глаза, втягивает аромат. Его тонкие ноздри вздуваются, как у породистого рысака. С удовольствием отмечаю, что нос у меня папин. Я унаследовала нос от отца. Прячу эту фразу в писательскую копилку. Неплохо, надо использовать в тексте. «Обещали, но еще не повысили?» Выразительно смотрю на Севу. Его челюсти замедляют движение. У нас с папой появляется шанс урвать себе по кусочку пиццы. Пока нет. Сначала доделаю один проект. Ну, там ерунда. Папа откусывает и добавляет. Ладно, пойду работать. Он всегда так. После работы опять садится за компьютер. Я снова бросаю многозначительный взгляд на брата. Кладу на тарелку кусочек пиццы. Подумав, добавляю второй и отправляюсь в свою комнату. «Не ешь на ночь!» — кричит мне Сева. Но с набитым ртом получается что-то на португальском. «Неш на нош». Делаю вид, что не понимаю. Потом снова думаю об Арсе. Подправишь ему нос и прощай работа папы. Куда его примут с таким маленьким опытом программирования? Обратно на стройку? Нет. Мне кикбоксинг не нужен. Это низкоинтеллектуальное занятие. Оно не дает пищи для ума. Решено. Точка. Пора писать сочинение.